Последний раз, когда я согласился праздновать Рождество в доме Фредди Триплетта. И, к сожалению, с тех пор праздника как-то не получалось. Многие годы я покупал елку, и если отмечал праздник, то старался сделать что-то в честь Иисуса Христа, что-то духовное. Только придя к гармонии с самим собой, я снова научился радоваться Рождеству. Кроме того, подарок Фредди в тот год — заставил меня считать минуты до момента, когда я смогу сбежать из этого дома. Вскоре мы расстались с Белиндой не потому, что не любили друг друга, а скорее потому, что пришло время, и потому, что я оказался недостаточно взрослым, чтобы помочь ей пережить смерть нашего общего друга. Летом 1971 года мне было 17. Это был мой последний школьный год. Как-то я шел по Висконсин-авеню, где все время тусовался, заглянул в окно магазина, в котором продавали обмундирование для армии и флота, и увидел сквозь стекло девушку. Она прикладывала к груди футболку, будто размышляя, стоило ли ее мерить. Я влюбился с первого взгляда. Это был выстрел прямо в сердце. Я вошел в магазин и представился. Девушку звали Шерри Дайсон. Она была из Вирджинии, заканчивала государственный колледж Моргана и гостила в городе у родственников. Со светлым оттенком кожи и крупной негритянской грудью невероятно красивой формы она не походила на киноактрису с обложки журнала, но поражала более спокойной, земной красотой. Она была умной и доброй, а благодаря ее чувству юмора мне с первой минуты нашего разговора стало с ней легко. Когда мы познакомились, мы проговорили 2 дня. Сначала Шерри не подозревала, что я на 4 года младше нее. Хотя после того, как мы посмотрели «Лето 42-го», как раз в тему, романтическое кино об отношениях между женщиной и подростком, мне пришлось признаться. С тех пор каждый раз, когда я слышу или даже просто вспоминаю песню из того фильма, я снова превращаюсь в 17-летнего парня, по уши влюбленного в Шерри Дайсон, женщину моей мечты, родом из Ричмонда, Вирджинии. Дочка владельца похоронного бюро А.Д. Прайс Фьюнерал Хоум и учительница старших классов, Шерри выросла в изящном колониальном доме на Хейнс-авеню в Ричмонде, Вирджиния. Я никогда не забуду название этой улицы благодаря дикому количеству писем и открыток, которые я туда посылал. На том этапе встреч с девушками я прошел первый интенсивный курс экономики. Заканчивая школу и к своему ужасу, обнаружив счет за междугородние телефонные разговоры с Шерри на $900, я сообразил, что нужно зарабатывать побольше, чем $90 в неделю, которые мне платили за мытье посуды в ресторане «Нина Стейкхаус». Телефонный счет я спрятал, но маме позвонили из телефонной компании и предупредили, что наш телефон отключат за неуплату. Она пожаловалась, что не видела никакого счета, но быстро сообразила, в чем дело. Сохраняя ледяное спокойствие, она отвела меня в офис телефонной компании и заставила признаться, почему мы получили счет на такую сумму. Мы пришли к соглашению об оплате в рассрочку, что означало, что каждый цент, который я заработаю в ближайшие годы, мне придется отдавать в счет уплаты за телефон. Я сам был виноват, но это не помешало мне на следующий день закатить истерику в ресторане, когда официанты